Любовные заговоры бывают двоякие. Приворот милых или желаемых людей и извод постылых. В последнем случае действует мщение или ревность. Те и другие заговоры бывают заглазные, голословные или же соединены с нашептыванием на воду, которую дают пить, или заговором и другими действиями над волосами, остриженными ногтями, частями одежды, или над следом прикосновенной особы, то есть над землею, взятую из-под ступни ее. Люб же вообще, то есть изводное или приворотное зелье, бесспорно принадлежит к числу тех народных врачебных средств, кои наделали много зла. Под этим предлогом нередко отравляли людей, как мне самому случалось видеть. Большую частью дают в этом случае сильно возбуждающие яды, коих последствиями иногда удавалось воспользоваться, что и служило мнимым подтверждением таинственной силы заговора. Довольно известное бестолковое средство привораживать к себе женщину заключается в следующем. Нашедши пару совокупившихся лягушек, должно посадить их в коробку или корзинку с крышкой или бурак, навертев в него много дыр. Бросив или закопав это в лесу, в муравейник, бежать без оглядки, иначе попадешься чертям на расправу. Через трое суток найдешь в коробке одни кости и между ними какую-то вилочку и крючочек. Зацепив мимоходом женщину где-нибудь крючочком этим за платье, и, отпустив опять, заставишь ее страдать и вздыхать по себе. А если она уже надоест, то стоит только прикоснуться к ней вилочкой, и она тебя забудет. Этот вымысел праздного воображения известен у нас почти повсеместно. Другой подобный состоит в чарах над змеей, третий — над сердцами двух белых голубей и прочее. Это подробнее описано в книге Сахарова. Вообще слово «любжа» означает зелье для извода постылых людей, не любых сердцу, и для приворота любых, по коим сохнешь. Для составления любжи копают лютые коренья, так же, как и для клада в Иванов день 23 июня.